Пробуждение было закономерным, зов природы называется. Я немного полежала, не желая вставать. Привычка с детства. Зимой тетя топила плохо, дом промерзал до основания, и вставать по ночам было удовольствием не из приятных. Даже не знаю, почему вдруг снова вернулось это чувство беззащитности и зависимости, преследовавшее с тех пор, как погибли родители. Я села на постели, огляделась. В тусклом свете растущей луны обстановка казалась какой-то нереальной. Но все же в этой незнакомой комнате мне нужно было найти главное. Нашла. Сливающаяся со стеной дверь. Встав, неосторожно оперлась на пораненную ногу. Зашипела от боли. Дверь распахнулась неожиданно. «Ким!» — укоризненно произнес обнаружившийся в сиянии дверного прохода Сонхейт. «Стоило просто позвать». Осознание ситуации медленно, но верно дошло до моего сознания, как и необходимость спешно продвигаться в сторону нужного помещения. Совершив прыжок на здоровой ноге, я была схвачена оборотнем. Затем отнесена в ванную, и там меня даже попытались усадить. «Спасибо, дальше я сама», — пробормотала скорее зло, чем смущенная. Сонхейт удалился, трижды обернувшись. И до меня вдруг дошло. Какой же у него слух? Потянувшись, включила воду, заглушая звук собственного ручейка, и задумалась о жизни. А подумать было о чем, и в первую очередь о необходимости свалить из замка оборотней подальше. Как можно дальше. «Ким, у тебя все хорошо?» — раздалось из-за двери. «Просто замечательно!» — рявкнула я. Приводя себя в порядок, пыталась представить, что же меня ждет этим вечером. Хотя чего тут пытаться, и так все ясно. И прыгать к двери расхотелось совершенно. Наверное, зря. Сонхит вошел, когда я в шестой раз мыла руки, остановился за моей спиной, не прикасаясь ко мне. «Тебе страшно?» Странный вопрос, учитывая, что позади меня стоит двухметровый сексуально-агрессивный мужик с огромными руками. «Мне жутко». А главное, правду сказала. «Тебя ждет разговор», — обрадовал меня сэр-маньяк. «А потом секс», — с горечью поинтересовалась у маньяка. В ответ тишина, напряженная, мрачная, явно не сулящая мне ничего хорошего. «Ты против?» Медленно повернулась, посмотрела на Сонхейда. Сэр-маньяк явно ждал ответа. Нервно сглотнула под его светящимся взглядом и все же сказала. «Против». Почему-то отчетливо ощущаю, что мы в замке одни. Еще почему-то хотелось забиться в какой-нибудь темный угол и спрятаться там до утра, потому что тон у произнесшего «хорошо» Сонхейда был откровенно пугающим. И тишина, за ним последовавшая тоже. А после было движение, от которого стало совсем плохо. «Сэр Сонхейд», — прошептала я, глядя в желтые глаза монстра. «Да, леди Сонхейт», — насмешливо ответил он. И вот тогда я спросила, «А почему я?» На лице лорда отразилось некоторое раздражение, и монстр попытался уйти от ответа. «И все же», — решила я настоять на своем, — «Почему я?» Сонхейт молча подхватил, перекинул через плечо и вынес из ванной. Затем в том же положении я покинула спальню, и лишь сбегая по ступеням вниз, лорд соизволил ответить. «Это сложно объяснить. Наверное, потому что ты стала единственной, кто посмел бросить вызов волку». Мы спустились в гостиную в полном молчании. У меня просто не было слов. Сонхит вообще не любит разговаривать, как я заметила. Но когда меня осторожно усадили на диван перед камином, бережно устроили больную ногу на подушке и укрыли пледом, все же решилась уточнить. «В каком смысле бросила вызов?» Сонхит вновь промолчал. И на меня он больше не смотрел. Немигающий звериный взгляд был направлен на огонь. Лорд глядел задумчиво и совсем не весело. Он сидел немного сутулившись, усталый, угрюмо несчастный. И в какой-то момент я почему-то спросила: «Что-то случилось?» Ответа я не особо ждала, но Сонхит почему-то ответил. «Еще одно убийство на перевале когтей». У меня что-то в сердце дрогнуло, и я почему-то снова вопрос задала. «И сколько?» Удивительно, но Сонхит ответил, словно не ко мне обращаясь. «Четверо», — гулко сглотнул и добавил. «Из них двое обращенных». Я уже ничего не понимала, но видела, что его случившееся потрясло. «Самое странное», — вновь заговорил Сонхит, продолжая смотреть исключительно на пламя. «Убийца был один, и они его знали, впустили сами. Замыкающий блок был открыт изнутри. Снова». Я слушала оборотня, не перебивая, но в то же время мне почему-то все чудилось лицо той рыжей женщины. Лицо, искаженное жуткой гримасой, как у маньяка-убийцы. Неестественно быстро Сонхит развернулся ко мне, окинул взглядом и закрылся наглухо. Снова прямая спина, расправленные плечи, вид уверенного в своей силе зверя и пристальный властный взгляд. «Ты голодна?» Вопрос прозвучал так, что не ответить было бы страшно. «Да, очень голодная», — солгала я. Мой ответ Сонхида не обрадовал. Однако оборотень мгновенно поднялся, видимо, чтобы сопроводить меня в столовую, а я... «Жаль, вы ведь на мгновение стали почти нормальным», — тихо прошептала, глядя на лорда. «Устал». Его голос стал хриплым и злым. «Более подобного не повторится». Мне молча протянули руку. Я не отреагировала, осторожно спросив. «А о каком важном разговоре вы говорили в ванной?» Сонхит медленно сложил руки на груди, не отрывая от меня пристально неприязненного взгляда. И да, промолчал. «И все же, упорствую, так о чем вы хотели поговорить?» Он продолжал молчать. Я смотреть на него снизу вверх с надеждой, что Сонхит станет вновь нормальным. Почти. «Ты очень красивая», — неожиданно произнес лорд. Почему-то комплиментом это не прозвучало. Затем оборотень продолжил. «Отказаться от выбора зверя болезненно. А ты исчезла. Я начал поиски. Едва вернул человеческий облик, но тебя не было». «Ни тебя, ни твоего запаха и имя Элис Утхенем оказалось не твоим». Лицо лорда передернулось от злости, а я... Я смотрела на него округлившимися от ужаса глазами, просто не веря, не желая верить, не понимая, не... «Элис?» — переспросила вмиг охрипшим голосом. И уютная гостиная с теплом от ярко пылающих дров в камине, с мягким полумраком и чувством защищенности словно отступила, впуская сон жутких, обрывочных воспоминаний. Холодная Аляска. Парни с юрфака, с которыми я поехала, вместо заболевшей в последний день перед отъездом соседки по общежитию. Студенческий лагерь на берегу озера. Лагерь охотников неподалеку. Дик Эванс со шкурой волка в руках, которую он выпросил у странных, мрачных и неразговорчивых охотников. Он вообще всех и всегда уболтать мог, вот и тех уговорил. И шкуру принес, и все ее трогали. Я не смогла, с нее еще капала кровь. А наши перепили пиво, и смелые в пьяном угаре все перемазались этой волчьей кровью. Один из охотников, вернувшийся за шкурой, увидев это, как-то странно смотрел на парней. С неприятной злой улыбкой. Ночь. Жуткая, лунная, приближающийся вой. Крики и хрипы в лагере охотников. Нападение стаи волков на нас, сонных, перепуганных, выбежавших из палаток. И вожак стаи. Огромный, серебристо-серый волк с жуткими, желтыми, светящимися глазами. Меня отвлекла острая боль в ноге. Только тогда я осознала, что в ужасе смотрю на Сонхейда, неосознанно пытаясь отползти к краю дивана. Потому что только сейчас я вспомнила, где видела эти глаза и эту звериную скорость и... «Ты вспомнила!» — лорд криво усмехнулся. Я не смогла ему ответить. Перед моими глазами словно воочию встало жуткое видение. Охотник, орущий от ужаса, его быстрый бег по нашему лагерю, и серебристо-серый волк, настигающий. Прыжок, и, вцепившись в горло, волк выдирает кусок плоти. Человек, булькая и захлебываясь кровью, падает практически в шаге от застывших от ужаса нас с Диком. «Ким, без истерик!» — как-то угрожающе приказал Сонхейд. В следующее мгновение в гостиной раздался дикий вопль. «Мой!» Я заорала так, что оглушила саму себя, вскочила с дивана и, игнорируя жуткую боль в ноге, побежала к двери. Я рвалась к ней изо всех сил. Я почти добежала и забилась в сильных руках, подхвативших уже у выхода. Я кричала, дралась. Все, что угодно, только бы отпустил, только бы не трогал, только бы... «Ким, прекрати!» Окрик, не возымевший никакого эффекта. «Ким, хватит!» Он вернул меня обратно, сел на диван, усадил орущую, вырывающуюся меня на колени, сжал, как маленького ребенка, пережидая истерику. Не зная, сколько времени так прошло, я, сорвав голос, уже только всхлипывала с подвываниями. Сонхит продолжал крепко удерживать. В камине потрескивал огонь. За окнами начался дождь. «Удивительно. Едва я обессилела, — произнес лорд, — сейчас у тебя истерика, а тогда... невероятно, Ким». Я всхлипывала, прижатая к его груди. «И странно». Он чуть склонил голову и коснулся губами моего лба. «Я искал отважную и смелую девушку, бросившую вызов Альфе стаи Северных гор, а нашел испуганную и замирающую от ужаса. В чем же секрет? Что тебя так изменило, Ким? И эти твои крики по ночам?» Я дернулась. Из полулежащего приняла сидячее положение и посмотрела в янтарные глаза Сонхейда. Он нахмурился мгновенно, но я продолжала смотреть, не скрывая ни гнева, ни возмущения, ни ярости. «Хотите знать, что произошло?» Голос снова стал хриплым, потому что опять сорвала. «То есть вы правда хотите знать, что произошло?» Скривившись, лорд прорычал. «Не смей смотреть Альфе в глаза, Ким!» И вот тогда я сорвалась. «Да пошел ты, псина блохастая!» Рванувшись, спрыгнула с колена оборотня и теперь стояла, разъяренно глядя на него. «Господи, я стояла, смотрела на звереющего монстра, и единственной эмоцией, охватывающей все мое существо, была ярость. Дикая, неистовая, всепоглощающая. 2 года, — прохрипела я. 2 долбаных года, урод шерстистый! 2 года моей чертовой жизни! 10 психологов! Лечение в клинике, срыв за срывом, и это все был ты, ушлепок, псих, волчара драная!» Сонхит больше не злился. Лорд в шоке смотрел на меня все округляющимися глазами. А меня понесло окончательно. «Скотина!» — визг на весь дом. «Уродская скотина! Лучше бы ты меня там сожрал, чертов ублюдок! Чертов проклятый блохастый ублюдок! 2 года! 2 года, мразь! Сначала каждую ночь, потом 2 раза в неделю, а после лечения, после проклятого, мать его, лечения, 1 раз в месяц стабильно!» На сей раз Сонхит попытался проявить характер и даже встал, чтобы, угрожающе нависнув надо мной, прорычать. «Ким! Пошел вон, придурок!» – заорала я. «А хотя нет, стоять! Я еще не все сказала! Сидеть, гадина!» И лорд почему-то сел. Такое ощущение, что он рухнул просто-таки, но взгляд был взбешенным. Но я вообще не боялась. Я больше совсем его не боялась. Потому что вот он, мой самый страшный кошмар, сидит передо мной. Он осязаем, он существует, и он больше не будет мне сниться. 2 года! — заорала я, чувствуя, как по щекам потекли слезы. 2 проклятых года, Сонхейд! 2 года это был ты, волчара драная! Зверь во мне, да? Зверь, урод! Я же чуть с собой не покончила, Сонхейд! Я спать боялась! Я на антидепрессантах провела 2 чертовых года, Сонхейд! Потому что мне снился ты! Ты! Ненавижу, Господи, как же я тебя ненавижу, псина серебристо-серая!» Сонхейд мрачно выругался и поправил. «Волк! Пес, шавка, брехло подзаборное, псяра желтобрюхая, коврик линялый, уши с ножками! Ким, сидеть!» От моего вопля задрожали окна. «Сидеть и слушать, мразь, ты!» Мой голос упал до шепота. «Ты мне всю жизнь исковеркал, Сонхейд, ты! И зверюга твоя вонючая! Отказаться от выбора зверя болезненно, да? — повторила я его собственные слова. «А обо мне твоя зверюга подумала? А я как же? Я в клинике лежала, Сонхит, с психами, понимаешь? Меня чуть не оставили там с диагнозом, урод!» Я вскинула голову, не позволяя слезам и дальше сбегать по лицу. Несколько секунд стояла, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя. 2 года. Психологи, психотерапевты, психиатры. Гипноз, шоковая терапия, антидепрессанты. Врачи копались в моем детстве, в моем прошлом. Одна дамочка даже пыталась доказать, что следствием кошмара стало пережитое в детстве насилие. А так как мои родители погибли, когда мне не было 5, насильником она объявила дядю. «О, да». Мой любимый дядя Вил, души во мне не чаявший, с детства ставший мне лучшим другом, и тут насильник. После такого я перестала обращаться к специалистам. Просто поняла, что бессмысленно, и осталась один на один с преследовавшим кошмаром. Все тем же жутким кошмаром, в котором огромный серебристо-серый волк настигает меня. И вот настиг. Женился даже, мразь. Как выяснилось, неизвестность пугает всегда больше, чем реальность. И вот теперь я поняла, что вообще не боюсь его. Ни его, ни осознания, что он оборотень, ни вообще ничего. «Ким», — в голосе Сонхида слышалась холодная ярость, — «ты успокоилась?» Как ни странно, я действительно успокоилась. Мне просто больше не было страшно. Самое страшное уже случилось. И теперь кошмар больше не давлел над моей жизнью. Теперь я просто была зла. Очень. «Знаешь», — начала я, — «мне, наверное, следовало понять, что это не просто кошмар. Его не могли классифицировать в клинике. Никак не могли объяснить, почему не только разум, но и мое тело воспринимает этот кошмар как реальность. У меня ведь после этого болели мышцы, как от быстрого бега на пределе возможностей. Горло было сорвано, на руках порезы, на коленях пораненная кожа. Опустив голову, глянула прямо на Сонхида и прошипела. «Урод ты! И твоя блохастая зверюга тоже тварь уродская!» И я смотрела на Сонхида, напряженного, с губами побелевшими от ярости, с ярко светящимися глазами, и все больше и больше злилась. «Мне через столько пришлось пройти из-за какого-то выбора зверя. Чёртового зверя! Столько слез, ужаса, стыда! Ведь о лечении в клинике все в универе узнали. Мне пришлось перевестись в другой филиал. А все из-за выбора зверя. Зверя, который на деле волчара облезлая». «Мне жаль». Голос лорда был хриплым, и рокот определенно ощущался. «Я не хотел этого. И не скрывайся ты под другим именем, никаких кошмаров в твоей жизни не случилось бы. Думаешь, мне легче жилось? На Аляске не осталось ни единого уголка, который я не обследовал бы призраком зверя. Ни единого. За год я изучил там каждый куст. После наступила очередь остальной территории твоей страны. Я знаю наизусть каждый университет, каждый студенческий городок, все школы». Я застыла. Просто догадка вдруг промелькнула, но я решила удостовериться. «Ты искал меня?» Лорд молча смотрел на меня, но и так ясно, что это да. А еще был один странный момент во всей этой истории с кошмаром. Первый месяц он мне не снился, зато потом... «Вопрос», — я почти шептала, — «когда ты начал меня искать этим твоим призраком зверя?» Едва заметно скривившись, Сонхит ответил: «По закону я не имею права находиться в вашем мире более 29 дней в году. В человеческом облике я израсходовал все дни, но так и не нашел. Тогда я использовал призрак». «Стоп!» — срываюсь на виск. Он умолк, а я хриплым шепотом переспросила: «Значит, спустя месяц после вашего нападения на лагерь, ты, волчара драная, начал искать меня в образе призрака, я так понимаю?» «Не смей!» — рык Сонхида никого не напугал. «Так я правильно поняла?» Сердце зашлось в неистовом ритме. Он снова не ответил, но это «да» читалось в его глазах. И вот тогда меня накрыло. «Сволочь!» — почти истерический визг. Сонхит вполне натурально зарычал, но мне было уже все равно. «Сволочь!» Мой крик разнесся по всему пустому замку. Это был ты! Ты, мой кошмар! Ты меня искал, и потому мне снился этот чертов кошмар! Ты! Меня не твой зверь мучил, Сонхейт, а ты! Именно ты! И мне стало легче. Просто от того, что теперь я свой кошмар знала в лицо. И от того, что больше не боялась. И даже от того, что... «Я тебе всю жизнь испорчу, Сонхейт», — говорила теперь тихо. «Сам меня в мой мир вернешь, псина сволочная. И со своим зверем сам договариваться будешь. И да, я тебя больше не боюсь, волчара облезлая». Он сидел и потрясенно смотрел на меня. Злая я не сводила с него глаз. «Ким!» — хриплый рык. «Ненавижу!» Мой виск, от которого он вздрогнул. «Ненавижу, понял? Ненавижу тебя! Ненавижу, урод шотландский! Ненавижу, не...» Мой очередной вопль прервался сам. Просто горло спазмом сжало. Потому что Сонхейт начал меняться. Он вдруг подался вперед, и я услышала треск костей. Оглушительный треск костей. Потом затрещала по швам одежда. А затем его лицо вытянулось, глаза теперь сверкали огнем, а по всему телу начала проступать черная с серебром по краям шерсть. Я попыталась отойти к камину, но больная нога дала о себе знать. А Сонхит, стремительно оборачивающийся Сонхит, вдруг зарычал. «Беги, Ким!» И меня парализовало от ужаса. Так и застыло, глядя, как вместо лорда появляется что-то поздоровее, с буграми мышц, перекатывающихся под шерстью, с клыкастой оскаленной пастью, и только взгляд оставался янтарного цвета. И когда зверь встряхнулся, сбрасывая остатки изорванной одежды, я взглянула в глаза своему страху. Волк. Огромный серебристо-серый волк. Хотя вот сейчас, глядя на зверя без попыток бежать изо всех сил, я вдруг поняла, что на волка это мощное животное не особо-то и похоже. Слишком огромный, слишком мускулистый, и строение пасти не совсем волчье. Оборотень. И этот монстр низко и глухо зарычал, дернулся, сбрасывая с себя воротничок от порванной рубахи, и посмотрел на меня. И больше никаких оскаленных зубов, никакого рыка. Волк просто смотрел своими сияющими янтарными глазами. И я увидела то, в чем никогда бы не заподозрила свой ночной кошмар. Я увидела горечь и грусть. А еще просьбу. Где-то вдалеке громыхнул гром, опять бушевала гроза. За моей спиной, обдавая теплом, горел огонь в камине. Передо мной стоял огромный волк и смотрел на меня жалобно. Столько всего было в этом зверином взгляде, что сердце защемило от боли. А он стоял и смотрел. Прямо мне в глаза, и никакой опасности я от этого могучего зверя не ощущала. А потом оборотень, осторожно ступая, подошел ко мне, обошел и носом подтолкнул к дивану. Осторожно, но настойчиво. «Мне ходить больно», — почему-то сказала я зверю. Тот наклонил голову, обнюхал мою повязку, лизнул шершавым языком ногу и снова подтолкнул. Пришлось пропрыгать на одной ноге к дивану. Тяжело опустившись, я посмотрела на волка. Тот подошел, лег на полу, а затем снова начал обнюхивать больную ногу. Не знаю, что он там унюхал, но в итоге взял и обхватил гипс зубами. Я замерла. Волк начал осторожно сжимать зубы. Дернулась, за это получила лапу волка на колено, словно он пытался меня удержать. Так и застыла. Гипс хрустнул под могучей челюстью. Зверь сначала убрал лапу, потом отпустил и мою ногу. Желтовато-каменная субстанция осыпалась изломанными глиняными кусочками, открывая посеревшую кожу. А потом волк вскинул голову, посмотрел мне в глаза и положил свою лапу прямо на больную ногу, на самое чувствительное место. Я взвыла, лапа оказалась очень тяжелой, но затем... Свет, желтовато-янтарный, тусклый, словно приглушенный, окутал мягким мерцанием лапу волка. Свет становился все ярче и ярче, а затем словно перетек на мою ногу, и боль начала уходить. Боль и онемение. И когда зверь убрал лапу, я осторожно пошевелила пальчиками, стопой, затем также осторожно встала. больше у меня не болело ничего. Совсем. С размаху, опустившись обратно на диван, изумленно посмотрела на волка, а он... Зверь поднялся, сел передо мной и осторожно опустил голову мне на колени. Мы долго так сидели. Ничего не понимающая я и прикрывший глаза, грустно вдыхающий волк. Потом раздалось бурчание. Одно ухо зверя вскинулось, прислушиваясь. Но я и так знала, что это у меня в животе отсутствием еды возмущаются. Зверь это тоже понял. Поднялся, подтолкнул меня носом, требуя, чтобы я встала. Встала, пошла за направившимся к столовой зверем. Чудовище приоткрыло дверь и посторонилось, галантно пропуская меня. А стоило подойти к столу, как мне отодвинули стул и придвинули, едва села. «Ой, да ты джентльмен!» – пробормотала несколько шокированная я. Волк ткнулся в руку, сделал глубокий вдох и, отойдя, уселся на пол, наблюдая за каждым моим движением. Живот повторно напомнил, что с едой я сегодня имела мало общего, и, потянувшись к первому блюду, я сняла крышку. Рис с запеченной рыбой. Чувствуя себя несколько неловко, набрала в тарелку, оглянулась на волка. Тот продолжал сидеть и неотрывно смотрел на меня. И вот Сонхиду я бы не предложила, а волка почему-то спросила. «Голоден?» Зверь ничего не сказал, но сглотнул заметно. Я посмотрела на стол, заставленный блюдами с едой, на зверя, который оказался настоящим джентльменом, в отличие от лорда, и решила, сиди здесь я сейчас. Волк моего приказа не послушался, и пока я бегала за покрывалом, оставленным в гостиной, тенью следовал за мной. А едва я взяла тяжелый плед, подошел, отобрал и, дождавшись, пока я пойду вперед, пошел за мной. В столовой отдал мне его безоговорочно и с интересом проследил за тем, как я расстилаю ткань на полу, и с еще большим интересом за тем, как я переношу блюдо со стола на плед и ставлю для себя тарелку. Тарелку я поставила, потом посмотрела на волка, вспомнила о его манерах и принесла отдельную для него. Зверь оценил, но на вилку посмотрел с сомнением. Я подумала, убрала приборы у себя, не стала ставить и ему. «Ну», устраиваясь на пледе, сказала, «что будешь?» Волк обошел место незапланированного пикника, сел напротив, рядом с приготовленной для него тарелкой, посмотрел на меня, затем, прикрыв глаза, потянул носом. Вдох, еще один, и зверь кивнул на массивное блюдо справа. «Ваш заказ принят», — полушутливо отрапортовала я и, потянувшись, сняла крышку. Слабо прожаренные стейки горкой возвышались на тарелке. «Да, волк точно знает, чего хочет. Вам один или два?» Вежливо осведомилась я, перегнувшись через покрывало и беря его тарелку. Волк пристально посмотрел на меня и кивнул раз, второй, третий и четвертый. «Четыре стейка», — уточнила я. Мне величественно кивнули. Я положила четыре стейка, мимоходом поразилась количеству мяса и осведомилась у зверя. «Соус?» Отрицательно мотнули головой в ответ. «Хлеб?» Реакция та же. «Только мясо». Зверь кивнул. Снова потянувшись, расположила тарелку перед ним. Блюдо со стейками, а их там два осталось, закрыла и начала смотреть, что еще тут есть. Жареные ребрышки. Зверь так внимательно посмотрел на них, что я положила ему пять штук, даже не спрашивая. Лосось запеченный. На мой вопросительный взгляд волк поставил лапу на нос, так что сразу стало ясно, не хочет. Еще в меню присутствовали три салата, я себе каждого взяла по чуть-чуть, зверь от салатов отказался. Ужинали в молчании. Волк сначала смотрел на меня, ожидая, пока начну есть, и к своей еде не притрагивался. «Знаешь, если ты боишься меня смутить, это зря», — не выдержала я в итоге. «Мне как раз неловко от того, что ты ничего не ешь». Зверь удивленно моргнул, потом наклонился к своей тарелке и начал есть. Причем достаточно аккуратно, я даже не ожидала. Так и ужинали. Он почти постоянно смотрел на меня, я на него. Но это не помешало мне наесться до отвала и вообще получить удовольствие от ужина. И когда я вернула тарелку на плед, зверь посмотрел на меня, на тарелку, поднялся и направился к столу. С нарастающим удивлением я проследила за тем, как, взяв стакан, причем очень осторожно, Волк принес его мне и даже не обслюнявил. Затем с той же аккуратностью мне принесли кувшин с яблочным соком. И так как стакан я продолжала держать, волк умудрился даже сока мне налить. Это так трогательно было. «А тебе воды?» – пригубив, спросила я. Выразительный взгляд на стакан был молчаливым сообщением о невозможности пить для волка. Я подумала, посмотрела на стол, увидела одну из глубоких тарелок и решила, что выход есть. Когда наливала из кувшина с водой в эту тарелку, волк лишь молча смотрел. Но когда поставила блюдо перед ним, зверь потянулся, лизнул меня в щеку и только после этого принялся пить. Я едва сдержала порыв обнять зверя, зарыться пальцами в его густую шерсть, прижаться щекой к могучей шее, но... Это все-таки волк, а я зверей побаиваюсь. Вернулась на свое место и, взяв стакан с яблочным соком, начала медленно пить, задумчиво глядя в окно. Зверь, напившись, обошел плед, встал передо мной и несколько минут ждал моего внимания. Не дождался. Я все так же смотрела в окно, чувствуя, что еще немного, и просто начну плакать. Развернувшись, волк ушел на кухню. Вскоре там что-то упало, разбилось, оглушая звоном осколков. Я подскочила, готовая броситься к зверю. Но волк вернулся, неся в зубах пакет с мукой. Зачем ему мука, я даже представить не могла. Волк поднес ее ко мне и мощными челюстями разорвал упаковку. Белый порошок посыпался на пол, но, судя по всему, этого зверь добивался. Я все ждала его действий, и, как оказалось, не зря. Волк, опустив морду, начал что-то чертить, старательно и упорно. А когда отошел и посмотрел на меня, изумленная, я медленно прочла: «Не уходи». В душе словно что-то оборвалось. Обессиленно опустившись вновь на плед, я посмотрела на волка, в его полные просьбы глаза и прошептала: «Не могу». Зверь подошел вновь к горке муки, разровнял все лапы и снова принялся писать, чтобы я прочла. «Не уходи, Ким». И взгляд, от которого в моей груди все переворачивается. На глаза навернулись слезы, горло сжало спазмом, но я отрицательно покачала головой. Зверь вновь подошел к муке, стер написанное и старательно вывел: «Никогда не просил. Тяжело». Я понимающе улыбнулась. «Волк стер и это, чтобы вывести. Ты нужна мне. Очень». Прочитав, молча посмотрела на оборотня. Он дописал: «Ему тоже». Моя скептическая ухмылка и полный горечи смех. Зверь грустно опустил голову, постоял так, а затем вновь начал писать. И едва отошел, я прочла: «Выбор был наш. Искал он». С удивлением смотрю на зверя, тот стер и написал снова: «Ты уйдешь, он погибнет». «О, да!» — не сдержалась я от язвительного восклицания. «Естественно, погибнет. Его эта маньячка прикончит». Волк зарычал, метнулся к муке и начал нервно дерганно писать: «Она опасна! Она убивает!» Прочитав, встревоженно спросила: «И тех четверых убила она?» Зверь вывел: «Да». Ужас ледяным узором пробежался по спине, мне стало не по себе. Замок, такой уютный, снова казался холодным, злым и опасным. «Почему ты не сообщишь Сонхейду?» — тихо спросила я. Волк молча вывел: «Как?» «Да хотя бы вот так, мукой», — резонно подметила. Волк посмотрел на меня, на муку, тяжело вздохнул, подошел, стер написанное и вывел: «Обращение только вне замка». «Засада», — пробормотала я. Потом подумала и вспомнила: «Но сейчас же обернулся?» «Не могу понять, как», — последовал ответ. Затем волк написал: «А как?» Знак вопроса получился большой и выразительный. Я смутилась, опустила голову и призналась: «Кажется, я твоего Сонхейда довела до ручки». Немного посидела и, не дождавшись от зверя никакой реакции, осторожно посмотрела на него. Волк стоял с приоткрытой от удивления пастью и огромными изумленными глазами. И едва я на него посмотрела, вновь указал на вопрос: «Как?» «Да достал он меня!» — не сдержалась. Зверь сел на пол, все так же потрясенно глядя на меня. «Долгая история», — грустно ответила. Подойдя, волк устроился рядом и вновь положил голову мне на колени. На этот раз, не удержавшись, осторожно погладила. И едва зверь от удовольствия прикрыл глаза, почесала за ушком, просто очень хотелось. Волк тут же подполз чуть ближе, чтобы я могла и шею погладить. Погладила. И, пропуская шерсть между пальцами, задумчиво сказала. «Ты совсем не страшный», — зверь фыркнул. «И в отличие от Сонхиды, даже хороший». Вскинув голову, волк пристально посмотрел на меня, пристально и встревоженно. Я грустно улыбнулась в ответ. Животное тихо прорычало. «Да, он сволочь!» — не стала я скрывать. «Я его ненавижу!» И вспомнила, что, собственно, после моих слов о том, как я его ненавижу, Сонхит и перекинулся в это милое животное. Подумала, что обратной трансформации совсем не хочу, и решила завязывать с ненавистью. Зверь потянулся, лизнул ладонь и снова уткнулся носом в мое бедро. Дождь закончился. За окнами больше ничего не сверкало, и шум падающей воды сменился шумом листвы на ветру. Волк вдруг потянулся, встал, подойдя к рассыпанной муке, написал слово «Спать». «Только не в спальне Сонхейда», — не сдержалась я. Зверь некоторое время смотрел на меня, потом кивнул и пошел к двери, выразительно оглядываясь. Отправилась за ним. Поднялась вслед за оборотнем на второй этаж, а вот свернул он не туда, где меня раньше селили. Мы прошли до самого конца коридора, свернули к глухой стене, и волк, встав на задние лапы, потянул рычаг, замаскированный под держатель для факела. Скрипнуло что-то в стене, и сама стена, скрежеща, отъехала в сторону, открывая проход в просторное помещение, где виднелись витражные окна и выход на широкий балкон. Зверь вошел первый, как-то тяжело вздохнул, затем прошел к выходу на балкон, открыл дверь лапой и посмотрел на меня. Снова подошла к нему, и едва он посторонился, вышла на балкон. Передо мной открылся великолепный пейзаж прекрасной долины, залитый лунным светом. Ярко сверкали звезды, созвездия были мне совершенно незнакомы. В небе кружили странные, слишком большие для обычных летучие мыши. По долине, сверкая в свете луны, змеилась широкая река. Шорох позади заставил обернуться. Зверь втаскивал на балкон толстое стеганое одеяло, а втащив, принялся расстилать. Ему с лапами и зубами это было непросто, и я поторопилась помочь. Следом оборотень принес подушку, и еще две, и покрывало. После выразительно посмотрел на меня. Видимо, спать мне предложили на этом самом балконе. Я была не против, тут оказалось удивительно, напрягал только один момент. «А ты уйдешь?» Зверь вскинул голову, с тоской посмотрел в небо, потом на долину, тяжело вздохнул и улегся на одеяло. «Спасибо», — прошептала я, устраиваясь в импровизированной кровати. Волк потянулся, взял зубами край покрывала, укрыл, носом подоткнул, подполз ближе и теперь лежал рядом, глядя на меня янтарно-желтыми немигающими глазами. Я повернулась на бок, протянула руку, коснулась вытянутой морды. Волк ткнулся носом в мою ладонь. Так жаль, что он не мог говорить. А потом я заснула. Даже не знаю, как получилось так быстро уплыть в царство снов. И мне снился он. Огромный, серо-серебристый волк. Слишком быстрый, чтобы я могла убежать. Слишком добрый, чтобы я убежать хотела. Мой волк.